напал брат Уорвика, маркиз Монтегю. На него набросилась добрая дюжина воинов. Обезоружили его, и каждый норовил вонзить свой меч в щели его доспехов. Так что, когда тело подняли на копья, чтобы показать ланкастерцам, изо всех отверстий лат хлестала кровь. «А Уорвик? Где делатель королей?» — допытывались все. Обычно в ходе боя Ричард Невиль редко сходил с коня, с возвышенности руководя сражением. Но в этот раз он тоже сражался в пешем строю. Его видели в центре поля, и к нему было невозможно пробиться. В руках у него тяжелая кованая палица, и он крушит налево и направо так, что под его ногами уже образовался курган из тел. Ричард слушал гонца, наблюдая за Филиппом Майсгрейвом. На мгновение ему показалось, что под поднятым забралом рыцаря мелькнула довольная улыбка. И вновь он подумал о том, что неспроста Джордж настаивал, что именно Майсгрейв оказался предателем, открывшим Анне планы Йорков. «Сэр Филипп Майсгрейв», барон, подчивавшись ладони овсом коня, повернулся к брату короля. «Милорд, отъедем немного в сторону, барон. Думаю, нам есть о чем поговорить». Он видел, как Майсгрейв, взявшись за луку седла, одним махом, словно доспех и не тяготил его, вскочил в седло. Его жеребец присел на задние ноги и заплясал, но сдерживаемый рукой господина последовал за конем Глостера. Ричарда вдруг охватила злость. Этот бурый орел обладал всем тем, чего так недоставало калеке Ричарду. Сильное тело, статная фигура, упругая мощь, сочетающаяся с грацией дикого животного. При дворе все еще поговаривали, что королева Элизабет была без ума от него, а Кларенс утверждал, что и Анна Невиль благосклонна к Майсгрейву. Они остановились у покрытого пеной цветов куста терновника. «Барон Майсгрейв, мне стало известно, что именно вы посвятили Анну Невиль в планы Йорков, направленные против ее отца». Филипп ничего не ответил. Его лицо, обрамленное забралом, оставалось спокойным. Синие глаза смотрели на герцога без всякого выражения. Но Ричард, обладая не менее великолепной выдержкой, выдержал паузу. Наконец Майсгрейв проговорил. «Вы говорите с такой уверенностью, милорд, словно принцесса Уэльская сама сообщила вам об этом». Ричард усмехнулся. «Я вижу, вы не допускаете, что так оно и есть. Тем не менее, именно она дала нам это понять. Вы не верите мне?» Майсгрейв по-прежнему казался невозмутимым. Взглянув в сторону, откуда долетал шум битвы, он сказал: «Я думаю, сейчас не самое подходящее время, чтобы обсуждать подобные вопросы». «Отчего же, барон? Мой брат доверяет вам, но я вовсе не хотел бы иметь под стягом белой розы предателя». Глаза Майсгрейва холодно сверкнули. «Я тоже стремлюсь к тому, чтобы в стане белой розы перевелись предатели. Или вы полагаете, милорд, что я запамятовал, как год назад за мной охотились ваши люди, чтобы похитить письмо, компрометирующее короля?» Хотел Ричард или нет, но он был не на шутку испуган. «Вы ничего не сможете доказать, барон!» Голос Майсгрейва прозвучал весело. «Так ли? Я просто не ставил перед собой такой цели. За этот год многое изменилось, и теперь вы заинтересованы в возвращении трона Йоркской династии.